Встреча. Странное светящееся здание. Навес с вращающимся зеркалом. Было уже совсем близко. Оно хорошо просматривалось сквозь фиолетово-красный туман. И вот тогда-то и появились эти фигуры. Они выплыли из здания, построились полукругом и застыли, чуть раскачиваясь из стороны в сторону. Трудно сказать, на что они похожи. Кубы переходят в конусы, а над ними вспыхивают маленькие зеленые молнии, но и конусы меняют свою форму, иногда обволакиваются дымкой и мерцают, покрываясь волнами, иногда совсем исчезают, и остаются только колеблющиеся волны. «Жители этой планеты?» — прошептал Вадим, самый молодой из космонавтов. «Или управляемое устройство из энергетических полей?» — отозвался Ким, и ему стало душно под скафандром. Непонятные объекты приблизились. Теперь их отделял от землян лишь ручей бурлящей фиолетово-алой жидкости. Почти одновременно все четверо землян почувствовали покалывание в висках и затылке, как бы и действие слабого электрического тока. Покалывания повторялись в определенном ритме, нарастали. «Они начали передачу», — сказал космонавт, которого все называли по фамилии Светов, и подумал, «это или мыслящие существа, или управляемые на расстоянии машины. Нам надо договориться с ними или с теми, кто их послал, и прежде всего показать, кто мы такие». Он несколько раз взмахнул руками, повторяя одни и те же знаки, как при сигнализации на морских кораблях. Он долго проделывал это, выполняя программу А2, пока не услышал голос своего помощника Роберта. На его счету было немало полетов и столько опасностей, что на Земле уже дважды считали его погибшим. «Они не понимают. Может быть, у них нет зрения?» Света включил микрофон. Теперь все, что он говорил, раздавалось из небольшого репродуктора на шлеме. Он произносил несколько фраз с определенным чередованием звуков, повторял их, потом говорил другие фразы и снова повторял их. Конусы молчаливо покачивались на другом берегу ручья. «У них может не оказаться органов слуха», — сказал Ким и подумал. «Если, например, они ощущают мир как гамма излучений, то могут принять нас за неизвестных животных или за машины своих врагов. Возможно даже, что мы чем-то опасны для них. Какие-нибудь наши биоволны вредно действуют на них. Тогда они захотят уничтожить нас. Как же показать им, кто мы такие?» Постоянным его занятием было спрашивать и у себя, и у других. Он пробовал послать радиосигналы, но странные объекты не отвечали. Может быть, они не принимали волн такой длины? Они или те, кто их послал, могут познавать мир и общаться с помощью органов, которых у нас нет, например, химических анализаторов или же уловителей каких-то особых волн, напряженно соображал Роберт. «Но как бы то ни было, они должны убедиться, что мы способны изменять мир. Тогда они поймут, что мы не животные». Он вытянул руку с пистолетом в направлении темной скалы. Узкий пучок ослепительно-белых лучей вырвался из ствола пистолета, и скала превратилась в облако пара. В то же мгновение руки землян словно окаменели. С трудом можно было сжать и разжать пальцы. Покалывания в висках стали болезненными. «Это их реакция», — понял Светов. «Они принимают меры, чтобы мы не могли причинить им вреда». «Разумный ли это поступок?» — осуждающе спросил Ким. «А если эта скала их памятник?» «Мы ничего не доказали. Здесь могут водиться животные с реактивными органами. Кроме того, то же самое способны проделать машины», — решился высказать свое предположение Вадим. Как самый молодой, он больше всего боялся показаться смешным. А Светов думал, сколько программ общения –